Клинический анализ. Тезис. Старый солдат оказался ненужным матери и подвел друзей. В результате он был осужден всегда напряженно работать, не добиваясь ощутимых результатов. Он посторонний наблюдатель жизни и не может участвовать в веселье. Он всегда готов помочь другим. И хотя это означает еще больше работы, но позволяет ему чувствовать себя полезным. Его единственное спасение – смерть, но он не может причинить боль тем, кто его любит, настоящим самоубийством. Он может только медленно увядать. Клинический диагноз. Компенсированная шизофрения. Песня «Старые солдаты не умирают». Роли. Неудавшийся спаситель, преследователь, жертва. Переключение. От жертвы, матери или отца, к спасителю, своих людей, и опять к жертве, обстоятельств. Родительское наставление. Работай на совесть и помогай людям. Родительский образец. Вот как можно это вынести. Пей. Родительское предписание. Не добивайся результатов. Позиция. Я минус, они плюс. Решение. Загублю себя работой. Футболка. Спереди «Я хороший парень», сзади «Даже если это убивает меня». Любимое времяпрепровождение — военные воспоминания. Игра. Я только пытаюсь вам помочь. Антитезис — перестать убивать себя. Разрешение — включиться в жизнь и двигаться вперед. Классификация. Сценарий старого солдата — сценарий непобедителя, потому что для старого солдата дело чести не быть повышенным в чине. Это сценарий ЦВ «Нельзя» с лозунгом «Нельзя делать карьеру, потому что ты нужен им здесь». Он основан на плане «После». После войны ты сможешь медленно умирать. Время ожидания заполнено помощью другим и солдатскими разговорами.